Серый человек. Утром Диего проснулся от едва заметного толчка, качнулась кровать. Он полежал с закрытыми глазами, ожидая, повторится ли толчок. Решив, что все это является результатом сновидений, повернулся на бок, но тревога не покидала его. Вернее, не тревога, а отзвук какой-то не схваченной еще мысли, комариным жужжанием, пробудившей сознание в реальности наступившего утра. Он встал, выгоняя из тела остатки сна, и в это время мягко зазвенел интерком. Пограничник шагнул к универсальной стойке домашнего комбайна и включил связь. Угол комнаты перестал существовать. Вместо него появилась вторая такая же комната и стоящий босиком посредине грехов. Проснулся? Мне показалось, что дом колыхнулся. Мне тоже. Но случись что серьезное, нас подняли бы по тревоге. Подожди, узнай у дежурного. На этот раз в центральном зале дежурил Нагорин. Он не удивился вопросу Диего. Был толчок. Силой около 3 баллов. Мизер, конечно, спите спокойно. Но, насколько я осведомлен, марсотрясения в районе Лады не случались ни разу. Толстая континентальная кора. Не следует ли связать толчок с нашим любезным гостем? Вы правы, я только что получил данные от автоматической сети сейсмографов. Эпицентр толчка в районе полигона с точностью до километра. Значит, оборотень. Как он сейчас выглядит? Как обычно, ничего внешне не изменилось. Может, шевельнулся корень? Все-таки длина его достигла 400 метров. Проверьте. Одевшись, Диего встретил Грехова в коридоре, и они направились в столовую, на ходу делясь впечатлениями утреннего подъема. После завтрака пошли в центр, постепенно заполнявшийся работниками исследовательского комплекса. Вычислители и задатчики программ для киберов уже работали, наполняя зал тихим звоном и писком. «Вот человек, который, по-моему, что-то знает», — пошутил Диего, подходя к Сергеенко, наблюдавшему за одним из виомов. «Это вы о толчке?» — спросил тот, оборачиваясь. «Скорость роста корня резко возросла. Думаю, это и породило колебание почвы». «Вот как?» — нахмурился Грехов. «И как велика скорость роста на данный момент?» 4 метра в час, а была 3 сантиметра. Некоторое время все молчали, разглядывая грузный бочонок геолого-разведывательного робота. Не верилось, что робот свободно проникает под землю на несколько сот метров и движется сквозь горные породы так же легко, как и глаз сквозь воду. «Долго будет расти корень?» — спросил Грехов. «Не знаю», — с неохотой сказал Сергеенко. «Может быть, он решил достичь мантии для эффективного пополнения энергозапасов, а может быть, скоро остановится. А вы представляете, что будет, если корень оборотня в самом деле проткнет кору Марса до мантии?» Сергеенко посмотрел на губы Грехова и не ответил. «Я уже сообщил Пенегину», — сказал подошедший Нагорин, более угрюмый, чем всегда. «До заседания ВКС осталось 6 дней». Он замялся. «Договариваясь», — кривился Сергеенко. «Картина остается неясной, вот и все, собственно. Но вывод комиссии сделал однозначный. Мы будем требовать удаления сверхоборотня с поверхности Марса в открытый космос. Тогда лучшее место для нового полигона — 9-й сектор пояса астероидов», — сказал Грехов. «Самый безлюдный уголок Солнечной системы. А базой для полигона может послужить древняя станция солидного патруля. Правда, метеоритная опасность там повыше, чем в других секторах пояса. А размещение полигона решит совет, хотя при веском обосновании подойдет и пояс астероидов. Что же касается вашего вполне уместного волнения по поводу роста корня оборотня, Нагорин посмотрел на Сергеенко. «Говори все», — махнул тот рукой. «Все равно ничего изменить нельзя. Все-таки человечество заметно усредняется. В прошлые века гениев, возвышавшихся над средним уровнем науки, умеющих верно оценивать основные направления развития общества, было больше. Здесь я не вижу никого, кто смог бы оценить реальные объемы того богатства, которое заключено в сверхоборотне, даже не в самом конструкторе, только в его споре. Оценить тот толчок, который даст науке овладение тайнами величайшего экспериментатора и строителя во Вселенной. Один толчок мы сегодня уже ощутили», — с иронией заметил Диего. «Не согласен с вами», — сказал Грехов. «Я не социолог, но по сравнению с прошлыми веками уровень знаний и задачи человечества существенно изменились. От дифференциации наук мы идем к их интеграции, и любой ученый-универсалист нашего времени способен на то, на что были способны великие умы прошлого. Сегодня не до полемики, но, вероятно, в данной ситуации следует прогнозировать не пользу сверхоборотня для науки, а тот вред, который может принести человечеству рост споры конструктора. Это гораздо труднее и ответственнее. Давайте вернемся к корню». Сергеенко сжал побелевшие губы в линию, отвернулся. Напряжение разговора стало спадать. Диего понимал ученого, да и как его не понять, когда Обстоятельства дают в руки человеку прекрасный материал для исследований, цена которому — рост могущества цивилизации. Но, с другой стороны, можно так обжечься на этом невидимом огне любопытства. Сколько погибло при изучении того же сверхоборотня? Но сколько еще может погибнуть в результате катастрофы, связанной с рождением конструктора? Черт возьми, как ты бываешь слеп и недальновиден, человек, — подумал Диего. Сегодня стало известно, — виноватым тоном сказал Нагорин, не глядя на спасателя, — что оборотень начал активно поглощать энергию всей поверхностью своего тела. В результате вокруг него температура понизилась на 52 градуса. Плюс к этому возросло энергопотребление силового пояса. Это значит, — Грехов переглянулся с Диего, — что полигон фактически остался без защиты. Так вас понимать? Ну, остаются реактивные экраны, гравик-конденсаторы. Хотя вполне возможно, что он может поглощать все виды материи, от полей до вещества. Растворяет же он породы континента. Единственная мера, с которой ему не справиться, — удар скалярного ТФ-поля. «Веселенькое дело», — пробормотал Диего. «Неужели мы опоздали?» В зале вдруг произошло какое-то замешательство. У одного из виомов столпились люди, работа прекратилась. Что там у них случилось? Грехов первым подошел к мигом собравшейся толпе и замер от изумления. В боку сверхоборотня распахнулись ворота, часть корпуса опустилась пандусом на песок, и по этому наклонному желобу шествовали серые люди вереницей, вытягиваясь у купола одного из наблюдательных пунктов. Было их много, около 40. Они все шли и шли, и, наконец, остановились толпой у купола и замерли, превратившись в глиняные уродливые статуи, ни одним движением, не напоминая, что они живые существа. 133, — подсчитал кто-то у пульта. Дыра в боку оборотня закрылась, и все замерло. Толпа серых монстров не шевелилась, словно в них выключили жизненные центры. Молчание плыло по полигону, омывая зал центра управления волной немого удивления и ожидания. «Роботы они, что ли?» — пробормотал кто-то. И снова тишина. Грехов очнулся первым. «Прилипалы», — пробормотал он. «Рыбы прилипалы на шкуре акулы, очищающие ее от паразитов». «Симбиоты, так? Существо-чистильщик, вот что такое серый человек. И не только чистильщик, а в зависимости от требований хозяина и чистильщик, и охранник, и связной, и существо для контакта, и, возможно, приманка, и, вероятно, множество профессий, которых я не знаю. Оборотень попросту выгнал их, выдворил своих добровольных помощников, потому что больше не нуждается в их заботе. А это значит, надвигаются кардинальные события. Надо что-то решать, и решать быстро. Времени у нас, кажется, нет совсем. Что же нам с ними делать? — пробормотал Сергеенко. Диего впервые увидел растерянность на его лице. — О них позаботятся экзобиологи, — сказал он, выступая вперед. — Срочно запросите ВКС и СЭКОН. Он повернулся к Грехову. — Кто возьмет на себя смелость сообщить об этом Банглину? — Я, — пожал плечами Грехов. — Вот только не знаю, успеем ли мы. Он подошел к пульту монитора, тронул алый сенсор и негромко, но так, что у каждого в зале побежал озноб по спине, сказал: — «Тревога по форме А на все базы патруля. Экстренный вызов руководства управления. Готовность центром пояса энергостанции Марса и всей зоны к перебросу энергии на полигоны Лады. Повторяю,